Глава 55. Керем. Это какой-то кошмар. Что случилось с моей чуткой, нежной и послушной Владой? Это не та женщина, на которой я женился. Нет, я реально думал, что у нас будут проблемы. Да какая семья без них обходилась? Не видел никого, кто бы прожил весь брак душа в душу. Да вот только из всего того многообразия, на что я ставил, вылезло, ну, самое неожиданное. «Керем, я молодой отец, а ты выдираешь меня в такой период?» Начал было возмущаться, вошедший в Барвова, а потом сдулся, продолжив. «Господи, должен буду. Я скоро чокнусь в этой новой роли. Кто же знал, что все так по-другому спустя несколько лет?» Я смотрел на него хмуро. Если Девер пытался вызвать у меня какие-то эмоции типа сожаления, то зря надеялся. У меня было лишь одно желание сейчас, и я его высказал без заминки. «Верни мне все на место!» Тот на секунду закашлялся, а потом извиняющимся тоном стал меня уговаривать. «Но, Керем, я тут при чем? Кто же знал, что ты такой впечатлительный? Иди вон к своему психологу сходи. Не надо на меня всех собак вешать!» Сцепил зубы. «Да что ж это такое? Я думал, что самая большая проблема в наших с Владой отношениях — это моя семья, что мать и сестры могут всю кровь выпить. А оказалось, что вообще не оттуда я ждал подвоха. Лучше послушай, чего ты лишаешься. Я ж не виноват, что тебя переклинило в какой-то момент. Ну, боишься и боишься. Как сказал наш врач, хорошую беременность ничем не сковырнешь. Я не знаю, откуда это. Страх, что я могу навредить малышу, и беременность прервется, засел так глубоко, что ничем не вытащить. Без понятия даже, на что именно меня так заклинило. Еще и Влада, мало того, что истерики устраивала, так еще и соблазняла, как в последний раз. Я уже руки себе стер в душе и в туалете. И хоть бы минет сделала, вошла в мое положение. Но нет же. Она упрямо настаивала на том, что я виноват во всех смертных и несмертных грехах. Что я глупый и упрямый, и лишаю ее необходимого. А я просто не мог. Не мог, и все. Может, я ему там членом в голову упрусь? Это как тыкать пенисом в собственного ребенка, да еще и девочку. Короче, если ты надеешься на секс после родов, то это зря. Начал свой монолог Вова. Через пару часов я понял, что, кажется, я еще и после родов к Владе не смогу подойти. Чтобы ничего там не повредить, не порвать и не растянуть. Спасибо, деверь. Прости меня, Аллах. Бежал я с этой встречи, словно за мной гнались инквизиторы. Может, правда, к психологу? У нас вон семья рушилась. Постоянное напряжение, нервы. А она беременная, ей вообще надо всегда счастливой и довольной ходить. Короче, Вова вместо помощи еще и добил. И зачем я его позвал на разговор? Подумал, что клин клином вышибают. Оригинально, но совершенно неэффективно. Домой идти не хотелось от слова совсем. Там злая жена, которая ждет, если не со скалкой, то с вибратором в лучшем случае. Хотя пока она до этого не додумалась, слава Аллаху. Из задумчивости меня вырвал звонок от Влады. «Странно, она же дома должна быть». «Принял». «Керем, сегодня очень много работы. Я что-то так устала и поясница тянет. Забери меня, пожалуйста». Вот еще один пунктик отношений, что неимоверно раздражал. И все потому, что не того я ожидал от ее работы. «Заберу, жди меня». Буркнул, направляясь на стоянку. «Где это видано, чтобы женщина в положении так много работала?» Нет, у нас в Турции, конечно, тоже никто домой не отправлял, но в целом все всегда относились бережно к необычному положению. А тут мало того, что она стала усердствовать больше, так ее еще и повысили. Где это видано? Хотел бы я посмотреть на ту самую сумасшедшую начальницу. Какая-то ненормальная. Женщинам дома надо сидеть в такой период. Нет, я шовинистом не был, но был полностью согласен с тем утверждением, что нечего прыгать и напрягаться. «У тебя сейчас одна задача, вот о ней и думай». Правда, Владе я такое, разумеется, не говорил. Себе дороже. Я пока еще в своем уме, чтобы не поднимать на злобу дня еще один спорный вопрос. Я уже представлял, куда она может меня послать за подобное. Но все равно внутри негодовал. Понятно, почему у них в России так сложно делать бизнес. Потому что у руля стоят такие руководительницы. Но ничего. Вот когда их клиника развалится, тогда-то и станет понятно, что решение такого рода в корне неверное. Когда я женился, то думал, что медсестра в частной клинике — это что-то не очень трудозатратное. Профессия, не отнимающая много времени и не напрягающая. Не говоря уже о том, что очень полезно. Еще бы, мать моих детей сможет лечить и обслуживать всю семью. Ну, выгода со всех сторон. Тогда почему все вышло с точностью наоборот? Почему сейчас она работала больше меня и зачастую даже приходила позже? Уставшая и злая. Да еще и с повышением, так сказать, на начальника отдела. Пришло сообщение от Влады с просьбой подождать ее у ресепшена. Мол, там какие-то сумки. Ну, ладно. Зашел и встал возле входа. Там же заметил стильную женщину явно за 40. Почему-то глаз сам собой за нее зацепился. Видел ее, что ли, раньше где? Заприметив меня, женщина мило улыбнулась и спросила. «За супругой? Вы же муж Владислава, верно? Она мне говорила, что ее сегодня какие-то дела задерживают». Блондиночка вызывала доверие, да и я так устал за целый день, что не сдержался. «Ну да, ваше начальство в край обнаглело. Где это видано, чтобы женщина в ее положении так много работала? Но ничего, уверен, с такой профпригодностью все быстро встанет на свои места». Брови женщины поползли вверх, и я понял, что сейчас меня ждет горячий спор.